Глава 7. Именно в Рите что-то зацепило его с самого начала. Естественность, едва уловимая дистанция, с которой она держалась, и даже ее попытки скрыть смущение за сдержанными репликами. Красивые черты лица, добрые, смеющиеся глаза. Это заставляло его хотеть большего. Узнать ее, расколоть защитную броню. Обычно женщины вели себя с ним по-другому. Моментально раскрывались и охотно отдавались. К таким он быстро терял интерес. Колесников посмотрел, как Рита аккуратно разрезала очередной кусочек мяса и чувствовал, что не может отвести глаз. Ее движения гипнотизировали его, спокойные, точные, как будто она пыталась сохранить равновесие. Ему хотелось дотронуться до ее руки, почувствовать тепло ее кожи, но он сдержался. «Ты выглядишь удивленной», — заметил Александр, приподняв бровь. «Настолько впечатлена едой или все же мной?» Рита улыбнулась, не поднимая взгляда. «Скорее тем, насколько продуман этот ужин», — ответила она. «Обычно мужчины так не заморачиваются. Ты всегда такой основательный? Ну и твое владение этим великолепным местом немного выбили меня из колеи». Александр чуть наклонился вперед, опираясь локтями на стол. В его взгляде вспыхнула искра, едва уловимая, но ощутимая. «Это не имеет значения в нашей ситуации», — сказал он, чуть смягчив тон. «Мне хотелось впечатлить тебя, и, похоже, удалось. Ты того стоишь». Рита почувствовала, как ее щеки снова слегка вспыхнули. Она собралась перевести разговор в другое русло, но Александр опередил ее. «Не хочешь потанцевать?» «Сейчас!» – вздрогнула Перова, аккуратно положив вилку и нож на опустевшую тарелку. «Почему нет? Скоро будет отличная композиция», – задумчиво ответил Александр, чуть наклонив голову. Он не собирался говорить больше, но пару моментов назад поймал себя на том, что хотел бы рассказать ей о своем прошлом. Это не входило в привычки мужчины, но с Ритой было как-то иначе. Она вызывала желание открыться, но в то же время это было недопустимо, и он решил, что нужно срочно сменить обстановку. Колесников поднялся со стула. Плавным и грациозным движением он протянул спутнице руку. Она, чуть поколебавшись, вложила свою ладонь в его. Мужские пальцы оказались теплыми и крепкими. Но держал он ее так, словно боялся напугать. «Тебе не о чем переживать. Я видел, как ты умеешь танцевать», — тихо произнес он с легкой улыбкой, в которой сквозила едва уловимая насмешка над ее замешательством. В просторном зале ресторана в самом углу сцены заиграл небольшой живой оркестр, исполняя нежную, чувственную мелодию. Александр повел ее к свободному пространству в центре под высокой роскошной люстрой, не обращая внимания на редкие взгляды других гостей. Рита ощутила, как сердце колотится сильнее. Она пыталась казаться уверенной, но внутри ее буквально накрывало волнение. Когда мужчина властно повернул ее к себе, она подняла взгляд и встретилась с его глазами. Они были теплыми, светло-серыми, но в их глубине что-то скрывалось. Опасное, манящее. Он обхватил ее талию, притягивая ближе чем нужно было для медленного танца. Их тела почти соприкасались. Его ладонь легла на спину Риты, уверенно, но мягко, а другая рука удерживала ее кисть, направляя каждое движение. «Просто доверься мне», – прошептал Александр ей на ухо. Его голос стал хрипловатым, чуть ниже обычного тембра. Музыка заполнила все пространство. Рита почувствовала, как чужое дыхание коснулось ее шеи. Оно оказалось обжигающим, и по коже пробежали мурашки. Перова невольно судорожно вздохнула и замерла, когда мужчина слегка склонился ближе, словно изучая ее реакцию. «Ты удивительная!» Его голос прозвучал так близко, что она ощутила вибрацию в своих волосах. Александр начал медленно вести ее в такт музыке, и девушка осознала, что полностью подчинилась его движениям. Осторожно рука переместилась с талии чуть выше, прикасаясь к лопаткам. Пальцы нежно и мягко дотронулись до обнаженной кожи на ее шее. Рита судорожно втянула воздух в грудь. Она пыталась сосредоточиться на танце, но с каждым его прикосновением, ощущением горячего дыхания на своей коже, это становилось все сложнее. «Дрожишь», — заметил он, едва улыбнувшись, но в его голосе слышалась откровенная нотка наслаждения ее реакцией. «Просто прохладно», – прошептала она, хотя понимала, что это лишь слабая попытка совладать с собой. Александр сильнее притянул ее к себе. Их тела теперь соприкасались, и Рита почувствовала, как ее грудь прижалась к его крепкому торсу. Мужская рука скользнула вниз, очерчивая линию талии. «Прохладно?» Его губы были так близко, что казалось, он вот-вот коснется ее уха. «Странно. Мне кажется, ты горишь». Рита не успела ответить, потому что партнер продолжил танец, то ускоряя шаги, а потом вдруг замедляя их, как будто дразнил ее, заставляя еще сильнее ощущать их близость. Александр наклонился еще ближе. Его губы почти касались ее виска. «Ты знаешь, что сводишь меня с ума?» Его голос прозвучал тихо, словно шелест жаркого летнего ветра. Рита закрыла глаза, не в силах удержаться от этого чувственного вихря. Она ощутила, как ее тело предательски сдалось. Дыхание стало быстрее, а от пупка вниз пробежала волна возбуждения. Музыка затихла, а партнер не спешил разорвать их близость. Он замер, не отрывая от нее глаз. Ее лицо было раскрасневшимся, взгляд потемнел, а губы слегка приоткрылись, втягивая и выдыхая воздух. «Теперь я уверен», – мягко произнес он. «В чем?» – на грани слышимости спросила Рита, не осознавая, что ее голос стал сиплым. «В том, что мои желания взаимны», – ответил он с той самой легкой улыбкой, которая одновременно успокаивала и дразнила ее. Рита почувствовала, как ее ноги подкашиваются, и мысленно поблагодарила, что он все еще держал ее. Колесников медленно разорвал их близость, убрав руку с ее талии, но не отрывая от нее взгляда. «Превосходно двигаешься», — сказал он, мягко улыбнувшись. «Спасибо», — пробормотала Перова, все еще пытаясь прийти в себя. «Но, кажется, ты меня переоцениваешь. Я немного растерялась». Александр усмехнулся и провел пальцем по ее подбородку, словно подбадривая. «Твои эмоции тебя украшают. Не стоит их прятать». Он коротко кивнул в сторону их столика. «Пойдем, тебе нужно остыть».